Глава первая. «И ты все это время скрывал от меня своего сына?» — спросила я мужа, смотря ему в глаза. А он даже не пытался их отводить и вообще вел себя так спокойно, будто ничего особенного не произошло. Даже не собирался о нем рассказывать. Но случилось то, что случилось. Развел он руки в стороны и, продолжая оставаться совершенно невозмутимым, добавил. Ленка его не хочет воспитывать. У нас с тобой детей так и не случилось. Так почему бы нам его не забрать себе? Я какое-то время еще стояла с раскрытым ртом, не веря в случившееся, но затем все же решила понять глубину того, насколько же охренел мой муж. «И как ты себе это представляешь?» — хмыкнула я. «Очень просто». Пожал он плечами. «Забрать его, и пусть живет с нами. Не думаю, что с ним будут какие-то проблемы. Пацан уже большой, почти 9 лет. Жопу мыть не надо, покормить да в школу отправить. Там у него кружки всякие, быстро заберешь его из школы, отвезешь на кружки. Не зря же я тебе машину купил». И пока мои глаза лезли на лоб от таких заявочек, муж продолжил. «А вечером он уроки сделает и спать. Да ты его даже толком видеть не будешь. Все равно ведь на меня готовишь, но будешь готовить чуть больше. Продукты ведь ты на мои деньги покупаешь». «Угу», — закивала я. «Очень интересно. И я просто поражаюсь твоей, я даже не знаю, какое слово правильно подобрать», — пробормотала я, продолжая находиться в шоке от собственного мужа. «Слушай, это была случайная связь», — начал пояснять он, при этом даже и близко не понимая, что же не так. «Мы всего-то раз по пьяни на корпоративе переспали. Я даже не помнил ничего. Она работала секретаршей у нас в офисе. Да ее там только ленивый не трахал. Она всем давала, понимаешь?» «А счастливым папой оказался ты?» Сарказм из меня так и сочился. Можно было ведром черпать. «Но я ей тоже тогда не поверил. Думал, что на понт берет». Спокойно продолжил он. «А она все же родила. И даже тест сделала через суд, сучка». Недовольно процедил он. «Приходилось платить ей алименты. А сейчас она вообще заявила, что выходит замуж и уезжает. А ребенок ей не нужен. И либо она отдаст его в детский дом, либо я заберу его себе». «Отлично», — ошеломленно покачала я головой. «И за все эти 9 лет ты ни разу не обмолвился о том, что у тебя есть сын?» «А зачем об этом говорить?» — пожал он плечами. «Но есть и есть. Деньги я трачу свои. Не твои же? Какая тебе-то разница?» «Я думала, что мы семья», — выдохнула я, неверяще смотря на человека, которого любила. «Думала, что у нас нет друг от друга подобных тайн. Как это сейчас модно говорить? Соулмейты, близкие души». «Слушай, мы и есть семья». Он зарылся в волосы пальцами, и на мгновение мне показалось, что он сейчас все же извинится передо мной, и, возможно, я смогу... Нет, не простить, но хотя бы немного его понять. Однако же в мужских глазах мелькнул стальной блеск, и, сжав зубы, он опять упрямо посмотрел на меня. «Но это к делу не относится, и я не собираюсь это обсуждать. Я просто ставлю тебя в известность. А твоя задача — обеспечить все необходимое для того, чтобы моему сыну было комфортно у нас дома. В конце концов, я за это тебе даю денег, и немало. И почему я обязан вообще перед тобой здесь оправдываться?» Зло рявкнул он на меня, и я даже вздрогнула от неожиданности. А затем, уже тише, но с очень неприятной издевкой в голосе, продолжил. «Тебе уже 35 лет, Катя. Родить так и не смогла. Я же привожу тебе уже взрослого ребенка. Памперсы менять не надо. К тому же готов и дальше тебя содержать. Хотя ты уже не первой свежести. Еще и раскоровела. Смотреть противно. Только и способна, что дома убираться, да щи-борщи варить. Что из тебя еще взять? У меня даже на тебя уже не стоит. Приходится постоянно шлюх на стороне снимать. Так что побудешь няней, ничего с тобой не случится. И вообще, спасибо скажи, что я тебя из жалости еще и продолжаю терпеть. Мог бы давно уже в зашей выкинуть и найти помоложе да посимпатичней». Он скривился и посмотрел на меня так, будто я дерьмо у него под ногами. Я же дернулась как от удара. Вот оно что. После этих слов внутри как будто корочкой льда начали покрываться сердце и душа. И я уже чисто на автомате сказала. И ты решил забрать ребенка себе? А что ты мне предложишь делать в этой ситуации? Требовательно спросил он меня. Я предложу тебе развод, ответила я и, встав, отправилась в спальню собирать вещи. После 13 лет совместной жизни услышать от мужа столько оскорблений было не просто больно, было невыносимо. Конечно же, он за мной даже не пошел. В общем-то, я от него другой реакции и не ожидала. Последние 3 года наши отношения совсем охладели, и мы жили больше как соседи, нежели как муж с женой. Я вообще была очень удобной соседкой. Уборка квартиры, уют, до завтраки, обеды, ужины. Еще и с его-то язвой старалась сделать вкусные и неопасные блюда. В общем, что ни говори, а просто охрененная соседушка. И вот теперь еще и ребенка готового приведут. Ну, конечно, раз я родить не могу, держи тебе чужого от какой-то шалавы. Может, какая-нибудь овца бессловесная и приняла бы чужого ребенка. Но не я, точно. Я себя не на помойке нашла. Он не щенок и не котенок. Он человек, уже сформировавшийся, который войдет в мой дом. Нет уж, спасибо. Пусть дальше сам, как-нибудь без меня. Я хотела ребенка, но я хотела своего ребенка, а не чужого. И притворяться ради мужа я не собираюсь. С меня хватит. Особенно после всех его слов о том, что у него даже на меня не стоит. Раскоровела я, видите ли. А то, что проходила гормональную терапию, которая и привела к увеличению веса, потому что хотела родить, ведь он сам же постоянно требовал, как и все его многочисленные родственники, смотрящие на меня так, словно я не человек. Об этом он уже забыл? Когда я взяла 3 чемодана, решив забрать как можно больше своих вещей, чтобы не возвращаться, и вышла в коридор, муж наконец-то появился, смотря на меня своим неизменно пофигистичным взглядом. «И что, предлагаешь мне сдать его в детский дом?» Опять решил он потребовать от меня какого-то решения. Нашел дуру, ага. Держи карман шире. Я не тупая малолетка. Мне на минуточку. Уже 35. Мне наплевать, что ты будешь делать. Это твой ребенок, ответила я. И с нажимом добавила. И твоя ответственность. Поэтому только тебе решать, что с ним делать. Ты всегда была холодна к детям. Может, поэтому тебе Бог их не дал? Решил поддеть он меня и словно соли сыпанул на так и не зажившую рану. Я посмотрела на него с болью в душе. Он прекрасно знал, сколько сил я потратила на все эти неприятные и болезненные процедуры и смел говорить мне такое. «Иди ты нахрен!» Зло выругалась я, не сдержавшись. На лице Никиты заиграли желваки. Конечно, он терпеть не мог, когда я матерюсь. Сразу же начинал вспоминать про мое детство и окружение. Я думала, что опять заведет свою любимую песню о том, что он нашел меня почти что на помойке. Отмыл, накормил, да домой привел. И я должна в ногах у него валяться из благодарности. А то, что я пахала на него все эти годы, словно рабыня, а не жена. Да, создавала все условия, лишь бы он был всегда счастлив. И думал только о своей работе, а не о том, что происходит дома. Так об этом он никогда не задумывался. Сколько я натерпелась от его мамаши и другой родни, но я всегда молчала и никогда не роптала, и правда считая себя вторым сортом. Единственной моей отдушиной была эта квартира, когда я в ней оставалась одна. Я чувствовала себя в ней защищенной и наводила уют прежде всего для себя. И теперь на мою территорию он собрался привести еще одного человека, которого мне предстоит обхаживать и терпеть все его закидоны. Уж я-то прекрасно знала, что такое подросток-мальчик. У меня были младшие братья. Я хорошо помнила, как меня заставляли родители за ними присматривать, решив скинуть с себя ответственность на старшую дочку. А сами только и делали, что рожали каждый год. Да пили, как проклятые. Да дело даже не в этом. Лучше бы посмотрел, сколько стоит такая рабыня и сколько придется платить денег за подобную домохозяйку. Уж я-то видела цены и знаю, сколько бы я получала, работая на какую-нибудь семью, да даже на мужика. И пофиг, могу и ноги раздвинуть. Чай не леди. Знаю, почем фунт лиха. Да, за последние годы я расслабилась немного и привыкла к сытой, спокойной жизни. Но это не значит, что я не смогу выжить. Выживу. Всем назло. И удивительно, но муж, видимо, решил пропустить весь свой обычный спич и сразу же перешел к козырям. И что? Где и как жить собираешься? У тебя даже толком образования никакого нет. Ни работы, ни связей. Никто из моих друзей и близких тебе руки не подаст, когда я скажу, что ты ушла, потому что не хочешь видеть рядом моего сына. Как женщина, ты уже вряд ли кого заинтересуешь. Слишком старая и толстая. Разве что пойдешь работать кассиром в наш супермаркет. Так там и без тебя народу хватает. И ключи от машины не вздумай брать. Не зря я ее на маму оформил. Как знал, что на тебя опасно что-то оформлять. Тебя это не должно больше волновать, процедила я, одеваясь и бросая связку ключей на тумбочку в прихожей. На развод подам через госуслуги, так что, думаю, разведут нас быстро. Ладно, как хочешь. Пожал он плечами, насмешливо фыркнув. Остынешь, позвони. И да, не советую на раздел имущества подавать. Все, что есть у меня, я купил до нашей с тобой свадьбы. Поэтому ничего не получишь. Только деньги зря на адвоката потратишь, которых, к слову, у тебя и так-то нет. Но ты знаешь... Я добрый и готов тебя принять. Только слишком долго не бегай. Максимум даю неделю на то, чтобы побеситься. После этого на порог не пущу, даже если будешь в ногах валяться. И, развернувшись, отправился обратно в гостиную. Я проводила его спину взглядом и почувствовала, как больно на душе. 13 лет жизни, 9 лет ребенку. Тогда мы были самой счастливой парой. Я бы и близко не подумала, что он мне изменял. А он трахался с какой-то там шалавой. Фу, как же мерзко. А сейчас он еще и такие гадости мне говорит и продолжает заниматься сексом на стороне. Боже, как я могла его полюбить? Где были мои глаза? Галь, привет! Позвонила я своей маникюрщице, когда уже вышла из дома. «О, привет, подруга. У тебя вроде запись только через неделю. Ноготь, что ли, сломала?» Бодрым голосом спросила она. «Я от мужа ушла», — коротко ответила я, не став разводить долгие политессы. «Могу я у тебя временно перекантоваться?» «Воспитываешь, что ли, его?» Вопросом на вопрос ответила она. «Нет. Насовсем решила уйти. Так что, дашь время, чтобы очухаться?» «Ну ты даешь!» — вздохнула она. И я уже думала, что начнет уговаривать, чтобы не дурила и осталась. Но нет, Галя не подвела и ответила. «Максимум неделя. Потом у меня Влад приезжает. Сама понимаешь, нам не до посторонних дома». «Понимаю. Спасибо, Галь!» Выдохнула я от облегчения. Неделя уже что-то. Когда-то, несколько лет назад, когда я приехала в столицу, у меня и этого времени не было, но я справилась. И сейчас справлюсь. Чай не глупая провинциалка, которая даже толком не знала, как на метро ездить. Теперь будет намного проще. С моим-то опытом. «Заезжай ко мне на работу, дам ключ», — сказала подруга. «Скоро буду». После этих слов я вызвала такси. Чем мне понравилась Галя, так это деловым подходом. Мы познакомились с ней 5 лет назад. Первый год у нас не было особо близких отношений, только как клиентка с мастером. А вот потом у Гали случилась проблема. Умерла мама. И я ей помогала с похоронами. Она была в таком состоянии, что вряд ли сама бы справилась. Поэтому и позвонила я именно ей. Знала, что не должна отказать. Заехав Гали на работу, забрала ключи. Болтать долго не стали. У нее был загруженный день. А затем отправилась к ней домой. Галя жила в хрущевке-двушке, арендовала ее. Была замужем, но детей не было. Тоже из-за проблем по-женски. Мы еще из-за этого с ней сдружились. Как говорится, сблизила общая беда. Мы обе с ней проходили кучу различных лечений. Не самых приятных и болезненных. Кстати, именно из-за этого Галя и развелась с первым мужем и вышла замуж за того, кого это не беспокоило, потому что у него уже были дети от первого брака. Но он был воскресным папой, что мою подругу полностью устраивало, потому что раз в неделю принять чужих детей она вполне могла, а вот видеть каждый день не хотела. Слишком это болезненно для нее было. Чувствовать себя неполноценной каждый день – то еще испытание для психики. Все же чужие дети – это чужие дети. Кто-то может и способен их принять, но я нет. И подруга моя тоже нет. Ну да, мы те еще эгоистичные сучки, которые, если и хотят воспитывать, то только своих родных детей, а не чужих. Но уж какие есть. Лучше уж так, чем становиться злобными мачехами из сказок. Я на такое точно никогда не подпишусь. И честно, не понимаю тех женщин, которые так себя ведут. Ты либо любишь и принимаешь, либо разворачиваешься и уходишь. Войдя в квартиру и затащив 3 чемодана, я уселась на пуфик в коридоре и сидела, наверное, час, смотря перед собой. Мне нужны были силы, чтобы прийти в себя, а затем заглянуть в счет, который я откладывала себе деньги. Опять же, спасибо Гале. Я криво усмехнулась, вспоминая о нашем с ней разговоре. Это именно она предложила мне делать, когда я пожаловалась на проблемы в отношениях. Никому никогда не плакалась, потому что знала, что мало кто меня пожалеет. Скорее наоборот, позлорадствует. А ей смогла. И Галя подала идею. 2 года назад я начала откладывать. Совсем по чуть-чуть. Муж давал мне денег всегда впритык. Не скажу, что я прям нуждалась в каких-то супердорогих вещах, но я все же научилась экономить. И все благодаря Гале и ее клиенткам. У них было полно дорогой брендовой одежды, которую жаль было выбрасывать, а мы с Галей покупали дешево. Зато мужу я отчитывалась так, словно купила по настоящей цене. Этот скряга мог ведь и проверить. Точнее, не он, а его мамаша с сестрой, которые вечно совали свой нос в нашу жизнь. Вот так потихоньку у меня на секретном счете появлялась сумма в 10 тысяч долларов. Копейки в столице. Но если я смогу устроиться на работу с проживанием, то справлюсь. Не бог весть, какая огромная сумма. Но на первое время должно хватить. Наверное, кто-то решит, что я поступила слишком импульсивно, решив уйти. Но на самом деле я просто дошла до точки кипения. Все началось 3 года назад. Мы с Никитой стали друг друга отдаляться. Он все больше воспринимал меня как обслуживающий персонал, нежели близким человеком. И насколько бы я ни выглядела железной снаружи, но внутри чувствовать это было слишком больно. Ведь я и правда в него влюбилась когда-то. А он? И вот сейчас эта ситуация с его ребенком только подтолкнула меня. Господи, куда все это делось? Был же нормальным мужиком. Этим мне и понравился когда-то. И чувственный, и умный, и добрый. Да, бывало иногда, что его заносило, но я как-то не обращала внимания, и, наверное, зря. Думаю, все это было из благодарности к нему за то, что он меня принял такую вот, из провинции, без денег и связей, за марашку, как любила фыркать его мать в мою сторону. Может, и стоило задуматься, что человек-то он по факту говно, а первое время лишь притворялся. Но и я тоже хороша. Сама считала себя низким сортом. Приехала из провинции, родители – алкаши. С другими родственниками вообще не общаюсь. По сути, сирота. За душой – ничего. Не спорю. Он многое мне дал. Защиту от внешнего мира прежде всего. Да только не от своих родственников, которые клевали меня при первой же встрече. Но я терпела. Понимала, что они будут против. И вот теперь оказалось, что больше не нужна. Некрасивая и толстая. Все же не сдержалась и расплакалась. Давно я не ощущала себя такой жалкой. Еще и осталась ни с чем. Уж лучше бы в настоящие содержанки пошла, как мне одна знакомая предлагала. Так бы, может, хоть фигуру сохранила, да денег смогла заработать. Там о детях никто и близко не задумывается. Но уж слишком я была романтичная. Не могла я вот так свое тело цинично продавать. Все дело в моей учительнице, которая почему-то взяла надо мной шефство и постоянно внушала, что я прежде всего девушка и должна ценить свое тело и душу. Так что все к лучшему.